Бредя на цыпочках по проходу, он споткнулся обо что-то и чуть не растянулся. Глянул под ноги и увидел кольцо в полу. Невидимая дверца стыдливо замаскирована узором серой линолеумной плитки. Филипп нагнулся, взялся за кольцо, потянул на себя. Квадрат из плиток 3×3 приподнялся, и внизу, во мраке, Филипп разглядел лесенку, круто уходившую вниз. Что это, кочегарка? Котельная для обогрева главного корпуса? Филипп колебался, покусывая губу, но все же, хоть времени было в обрез, рискнул, чиркнул зажигалкой и стал спускаться вниз. Спустившись, нащупал выключатель. Над головой в тайнике вспыхнули светильники. В ярких лучах, потрескивавших флуоресцентных ламп, резко обозначились контуры. Подвал оказался точным повторением верхнего помещения. Только вместо деревянных стеллажей с ячейками здешние полки сделаны из сварной стали. Да и содержимое совсем иное. Уже не пухлые рюкзаки с рванью рекрутов похода. Здесь располагался склад оружия. Полсотни полок от цементного пола до голых балок потолка вмещали по меньшей мере несколько тысяч рассортированных по образцам единиц огнестрельного оружия, а также необходимых боеприпасов. При беглом осмотре Филипп прикинул, что оружие не новейшее. Однако от этого оно не теряло устрашающей силы. Ошарашенный зрелищем, Филипп бродил взад-вперед, рассматривая. Вот Ланчестер 40-х годов, Томпсон М1, короткоствольная винтовка М3, Грис Ганс, WW2, МП40, Шмайсер, Геклер и Кох, модель 33, советский автомат Калашникова, груды старых Манлихеров Карканус, именно из такого был застрелен Джон Кеннеди, ящики с легкими пистолетами «Кольт Кобра», канадские автоматические браунинги 45-го калибра, узконосые парабеллумы НК, раджеры, радомы, маузеры, никелированные револьверы «Айвор Джонсон» конца 30-х и так далее, и так далее. Филипп остановился, вынул фотоаппарат, зажигалку, на глаз определил выдержку. Владелец фотомагазина в Эспене зарядил аппарат черно-белой высокочувствительной пленкой 400 АСА. Изображение получится зернистое, особенно при малом формате, но это лучше, чем ничего. Филипп отобрал несколько видов разного оружия, разложил на полу под самым светильником, трижды щелкнул, потом подложил еще. Минут через 5 пленка кончилась. Возвращать оружие на место уже не было смысла, и так все яснее ясного. Оставил и следы взлома, и ворох грязной одежды. Филипп прихватил один пистолет. Оглядевшись, подыскал к нему обойму, зарядил. Судя по клейму, выбитому на корпусе этого умещавшегося на ладони автоматического пистолета, изготовлен в Южной Африке на военном заводе «Джуниор» в Притории. Филипп сунул фотоаппарат в карман пиджака и с пистолетом в руке поспешил к лесенке. Прислушался, потом погасил свет, стал подниматься по ступенькам. Наверху все то же. Он облегченно вздохнул, скользнул к двери, выключил свет. Приоткрыв дверь на узкую щелку, оглядел лагерь. В пределах видимости тихо, пусто. Филипп подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и вышел, ломая голову, что предпринять дальше. За те 2 дня, что пробыл здесь, Филипп насчитал в лагере всего 5 транспортных средств. 3 синих «Эконолайна», красно-бело-черный школьный автобус без задних колес, стоявший на бетонных блоках, и «Форд» микроавтобус последней модели. Школьный автобус торчал на поляне у женского барака-общежития по ту сторону от главного корпуса. Прочие машины стояли под навесом-сараем, видимо, там раньше хранили зерно или располагался склад для просушки лесоматериалов. Из всех строений этот гараж находился ближе всего от главных ворот, у подножия склона, на котором располагался лагерь. Естественнее всего было бы попросту рвануть за ворота и припустить вниз по шоссе, но идти придется